Глава 5. 17 марта 1771 года в 3 часа пополудни Демидовы выехали из Санкт-Петербурга. В сопровождении свиты, в состав которой входил и Андрейка Воробышкин, пустились они в дальнюю дорогу. Ехал Никита Акинфеевич, как владетельный князь, в блестящем экипаже с форейтерами и гайдуками. За хозяйским экипажем тянулся обоз с поварами, камердинерами. В попутных городках снимались лучшие гостиницы, где Демидовы отдыхали и устраивали пышные приемы. После шумной столицы Курляндия показалась Никите Акинфеевичу унылой и бедной. Встречались деревеньки латышей, и среди них нередко на холме вставал серый угрюмый замок. Как коршун он стерег окрестные поля и долины, тщательно возделанные крестьянами. Чувствовалось приближение ранней весны. С запада дули теплые влажные ветры, с пригорков сбегали первые ручейки талой воды, дороги потемнели, минувшая зима была малоснежна. На обнаженных холмах, на взрытой пашне с важностью расхаживали грачи. Андрей Воробышкин, сидя рядом с кучером на высоких козлах, обозревал туманные белесые дали. В маленьком ларчике, хранимом под сиденьем, лежал начатый журнал путешествия Никиты Акинфеевича Демидова. Записывал в него Андрейка не то, что ему хотелось. Демидов настрого приказал заносить журнал о своих свиданиях с иноземными князьями, герцогами, вельможами. Все остальное не трогало его. Через 2 недели пути перед взором путешественников предстала Метава, тихий городок небольшого достатка. Хозяин Никита Акинфеевич и супруга его Александра Евтихиевна были в восторге, что здесь поджидал их вестник от курлянской герцогини с просьбой пожаловать к обеду в загородный замок. Писец сопровождал хозяина до замка. Все было обычно, скудно, и замок, каменная мшистая махина, уже осыпался, тщетно скрываемое запустение чувствовалось на каждом шагу. Обед, данный герцогине и гостям, не походил на хлебосольное, шумное пиршество российских вельмож. Блюда были скромные, безвкусные, однако Никита Акинфеевич был в восторге и вечером сам продиктовал Андрейке запись в журнал путешествий. «И чему радуется, — раздумывал Воробышкин, — подумаешь, велика честь захудалая герцогиня приняла. Одни уральские заводы чего стоят, и сколько тысяч подданных робят на Демидова». Стояли теплые апрельские дни, и чем дальше продвигался на запад пышный поезд Демидова, тем быстрее отходила назад зима. Путешественники достигли Либавы, где серое море пахнуло в лицо свежим соленым ветром. Пенистые просторы его оживлялись криком чаек, круживших над гребнями волн. За Либавой промелькнули Палангена, Мемель, от него ехали Гафом, длинной песчаной косой на Кенигсберг, куда прибыли в середине апреля на закате. В этом обширном старинном городе, обнесенном земляным валом и бастионами, русские путешественники прожили неделю. Демидовы объехали десятки немецких городков, люди в городках жили размеренно, без особых треволнений, но во всем проглядывали скудость и скупость. Таким оказался и Берлин, куда путешественники прибыли 1 мая в полдень. Прямо с дороги весь демидовский обоз был проведен для осмотра в Пакгаус, где хозяева вынуждены были оставить свой блестящий экипаж и сундуки в ожидании чиновников. Был воскресный день, и потому в Пакгаузе стояла мертвая тишина, никто не работал. Никита Акинфеевич с супругой проследовали в гостиницу «Город Париж», где и расположились на отдых. Андрейка тут увидел памятник хваленому прусскому королю. Против дворца на мосту высилась конная статуя Фридриха с прикованными по углам от цоколя пленными невольниками. «Вот о чем мечтал сей пруссак», — с досадой подумал Воробышкин. «Какую судьбину он прочил русским!» Берлин был скучен. Хотя Демидовы и чванились приглашениями знатных вельмож, но в душе тяготились чопорностью, господствовавшей на балах. Словно аршин проглотили, — морщился Никита Акинфеевич, глядя на равнодушные лица немцев. В позднюю пору, когда по русскому обычаю наступал веселый и шумный час изобильного ужина с возлияниями, тут в домах разносили хлеб с маслом, тонкие ломтики холодного мяса и поили лимонадом. Демидова воротила от такой пищи, но немецкие полковницы и майорши, как саранча, набрасывались на даровое угощение. Словно кумушки на поминках в посадской семье, с негодованием подумал Никита. Невесело протекали и гуляния на берлинских проспектах и бульварах. В походке и в обращении сквозило чинопочитание. Все горожане гуляли с таким видом, будто возвращались с похорон или выполняли предписание лекаря. Вышагивали молча, будто перессорились или переговорили все. На воинском плацу часто шли парады. Демидовых удостоили приглашением. Александра Евтихиевна, сказавшись больной, уклонилась от чести. Поехал Никита Акинфеевич в сопровождении немецкого генерала. «Похвастать своим воинством удумали», — сообразил Демидов. Под редкий барабанный бой перед королем проходили шеренги прусских солдат. Что-то старое, знакомое мелькнуло перед Никитой. Он вспомнил, этакими оловянными солдатиками он игрывал в детстве. Все они походили один на другого, двигались как складные, все были в старинных зеленых мундирах, камзолы длинные, сукно толстое, ноги у шагавших тонкие, закидывались, не сгибаясь. А король, долговязый и жилистый, сидел на рыжем спокойном коне и взмахами трости отсчитывал шаги проходивших шеренг. Возвратясь в отель, Демидов заторопил слуг в дорогу. В дорогу! После посещения скучнейшего Берлина целое лето больная Александра Евтихиевна принимала целебные ванны в СПА. Здесь же проводили свой летний отдых немецкие принцессы. Демидова была в восторге от своих знакомств. Тщеславие этой женщины не имело границ. Андрей Коворобушкин заносил в журнал имена всех титулованных особ, с которыми Демидовым довелось увидеться. А многие из принцессы были нищие по сравнению с уральским заводчиком. Никита Акинфеевич и сам не уступал жене в тщеславии. В письмах, которые хозяин диктовал писцу и рассылал по знакомым в Россию, то и дело сообщалось. Нынче имели счастье обедать у курфюрстины. Вчера встречались на Куртаге с его сиятельством князем. Андрейка, склонившись над столом, тщательно перечислял все титулы и звания. Не раз приходилось ему убеждаться, сколь тупы и необразованы были все эти титулованные особы. После СПА Никита Акинфеевич посетил другие немецкие города и весной отбыл в Париж. На бульварах цвели каштаны, на Елисейских полях цветочницы, черноглазые и вертлявые девы продавали фиалки.